Сергей Белов. Перед самой войной родители его уехали в Ташкент к бабушке. А он собрал однокурсников, которые, конечно, были в городе, устроили вечеринку. Танцевали, пели, спорили и говорили о войне. Утром провожали девушек. Утро было пасмурным, улицы пустыми, легкое вино туманило голову, и им казалось, что нет более счастливых людей на земле. А потом выяснилось, что в те минуты, когда они спорили о возможности войны, она уже началась. Он пошел в военкомат в понедельник, выстоял огромную очередь. Ему отказали. Сильный грипп год назад дал осложнение на легкие. Тогда он решил схитрить, пошел в горком комсомола. И снова медкомиссия. Родители остались в Ташкенте. Отец прислал пространное письмо, в котором советовал, как сохранить квартиру. Сергей, не дочитав его, порвал. Отношения с отцом были выяснены давно, еще в 9 классе. В сентябре 41-го он уехал рыть окопы. Под Москву послали бригаду московских вузов. Работали со светла до темна. Прерывались, чтобы поесть из походных кухонь горячую жидкую кашу. Спали здесь же, в землянках. Каждый день приезжали военные инженеры, лазили по окопам, проверяли блиндажи, наносили их на карты. Газет не было, радио, естественно, тоже. Но о том, что творится на фронте, узнавали по приближающемуся его дыханию. Именно дыханию, так сказал мальчик-первокурсник из Ифли Андрюша Громов. Ночью они сидели, курили на гребне окопа, где-то вдалеке за лесом грохотала канонада. «Сейчас он стихнет», — почти прошептал Андрюша. «Кто?» — удивился Сергей. «Фронт! Он дышит и только ночью засыпает, слышишь?» «Ты мистик, Андрюша, ты начитался Метерлинка». «Метерлинк здесь ни при чем. Понимаешь, я его так вижу. Он словно огромный зверь, ну типа динозавра, что ли. Он ползет все ближе, ближе. Он еще далеко, но мы уже слышим его дыхание». — Так нельзя, — твердо сказал Сергей. — Нельзя превращаться в дрожащего обывателя. — Мы все равно его остановим. — Я понимаю, — помолчав, ответил Андрюша. — Но мне вдруг становится очень страшно, Сережа. А через несколько дней канонада приблизилась. Казалось, что снаряды рвутся где-то совсем рядом, в нескольких шагах. К часу вместо кухни к ним примчалась полуразбитая полуторка с обгоревшими бортами. Из нее выскочил военный ватники, перетянутым портупей. — Кто здесь старший? — Немедленно сматывайтесь! Немцы прорвались! Немедленно! С машины бойцы начали стаскивать длинноствольные неуклюжие противотанковые ружья. — Идите вдоль леса мимо деревни к мосту, — продолжал военный. — Не дай бог высунуться на дорогу! Сергей бросил лопату, подошел к командиру. Под ватником на петлицах алела шпала. — Товарищ капитан, я умею стрелять из винтовки и пулемета. Я ворошиловский стрелок. Чемпион института по стрельбе из нагана. Я, короче, почему не в армии? Дважды пытался. Осложнение на легкие. Вы кто? Белов Сергей, студент 2-го курса юрфака МГУ. Разыщите старшину, получите винтовку. Кстати, здесь есть еще желающие остаться? Добровольцев набралось 18 человек. Капитан выстроил их в одну шеренгу, прошелся вдоль строя, побеседовал с каждым. Белов, приказал он. — Ведите людей на опушку. Там старшина Гончак. Он переоденет вас и даст оружие. Через час они получили кирзовые сапоги, ватники, ремни и пилотки. Подъехала машина. В кузове лежали винтовки. Оружие было не новым. На вытертом воронении стволов пятна ржавчины. Ложи и приклады треснутые и побитые. — Давайте, давайте, — торопил старшина. — Да не выбирай винтовку. Все они одинаковые. — Погоди, погоди-ка! Как тебя, Белов вроде? — Точно, ты пулемет возьми. — Дегтяря, тебе капитан приказал выдать. — Обращаться умеешь? И, увидев, как Сергей отсоединил диск, умело передернул затвор, как бережно платком начал вытирать прицельную планку, понял старшина, что знает студент-пулемет не как кадровый боец, но для новобранца вполне сносно. — Товарищ старшина, — попросил Сергей, — мне бы наган. — А что, точно? Гончак даже не удивился просьбе. — Все правильно. Первому номеру личное оружие положено. Пойди погляди в кабине, там их несколько штук лежит. В кабине полуторки прямо на полу лежали брезентовые кобуры с наганами. А на опушку опять подъехала машина с какими-то ящиками, потом еще одна с красноармейцами, но почему-то винтовок у них не было. К 4 часам артиллеристы прямо на руках прикатили 3 маленькие пушки-45-ки. Потом связисты протащили тонкую телефонную нитку. Там появился оборонительный рубеж. И если еще сегодня утром окопы и блиндажи были для Сергея абстракцией, чем-то неживым, не имеющим непосредственного отношения лично к нему, то сейчас пулеметное гнездо стало его защитой. И от прочности и надежности этой аккуратно выкопанной ямы с ровной площадкой на уровне груди зависела его жизнь. Вторым номером Сергею дали Андрюшу Громова. До темна они провозились с окопом. Оказывается, вырыть его было полдела. Главное — обжить, приспособить к себе. Когда совсем стемнело, старшина принес 2 банки мясных консервов, хлеб и сахар. — За чаем сходите, там ребята вскипятили. — Ну как, студенты, не страшно? — Страшно, товарищ старшина, — сказал Андрей. — Молодец, что правду говоришь. Только в кино не страшно, когда войну показывают. — А вы как же? — спросил Сергей. — Попривык я, Белов, кадровый я. Еще финскую ломал. А так оно, конечно, жить всем охота. Ну, давайте за чаем. Они пили чай в темноте, и он казался им необыкновенно душистым и вкусным, и консервированное мясо, облепленное блестками желе, казалось вкусным, и хлеб. И, сидя на дне окопа, Сергей вдруг понял, что раньше он просто не обращал внимания на массу прекрасных вещей, которые окружали его. Они казались ему обыденными и скучными. Но почему-то этой ночью у него словно обострилось зрение, и он увидел то, чего не мог видеть раньше. Потому что раньше отдалилось от него и стало прошлым, в которое нет и не будет возврата. А будущее его могло тоже не быть. Теперь он жил в одном временном измерении, настоящем. Оно было короткое, как миг. Утром на землю низко лег туман. Казалось, он начинается прямо в окопе. Брезент, которым они укрылись, был мокрым. Мокрыми стали ватники, пилотки, шаровары. Они умылись, собрав росу с травы, мелко порубив сухие доски от ящика с патронами, разожгли костерок и согрели чай. Пили, обжигаясь, чувствуя, как тепло входит в каждую клеточку их тела. Они сидели на дне окопа и курили. Внезапно сверху посыпались комья земли. Вдоль траншей шли капитан и какой-то военный в кожаном пальто. — Значит, вы поняли меня, Лукин? — говорил незнакомый командир резким, властным голосом. Так обычно разговаривают люди, привыкшие к тому, что их обязательно услышат. — Вы должны продержаться до 13 часов, потом отходить к мосту. — Есть, товарищ генерал, постараюсь. — Что значит «постараюсь», Лукин? — Что значит «постараюсь»? — С людьми плохо. Если бы было хорошо с людьми, я не заставил бы вас сидеть на этой линии Мажино. Я приказал бы вам наступать, Лукин. Вы должны. Шаги удалились, голоса смолкли. Когда часа через полтора ветер подразогнал туман и стало видно поле и лес за ним, где-то вдалеке послышался гул. Он нарастал, постепенно приближаясь. «Приготовиться к атаке!» — разнеслось вдоль окопа. Мимо их огневой пробежал капитан. «А, чемпион! Белов, слушай, и запомни, как таблицу умножения. Что есть основа боя в обороне? Глубоко зарываться в землю и отсекать пехоту от танков. Понял? Понял, товарищ капитан. Ну, глядите, ребята, я на вас очень надеюсь. Очень!» — сказал и побежал дальше. А они остались. Они не могли знать, что... Острие танкового удара противника, прорвавшего нашу оборону, растеклось, и немцы громят тылы, потрепанные в боях армии. Командование срочно организовало вторую линию, мобилизовав для этого всех, кто мог держать оружие. Не знали они также, что группа капитана Лукина, так со вчерашнего дня именовались 60 бойцов и ополченцев, занимает участок по фронту более километра, и их задача – задержать первый натиск противника до подхода кадровой дивизии, снятой с другого участка фронта.